Глава 19. Именно в это ужасное время, ожидая неизбежного удара, Паци впервые встретил человека, известного в ученых кругах Флоренции, как доктор Фелл. Ринальдо Паци взбирался по внутренней лестнице Палаццо Веккио, выполняя одно из тех ничтожных заданий, которые изыскивали для него бывшие подчиненные, наслаждающиеся падением шефа. Шагая по истертым временем ступеням вдоль покрытой фресками стены, следователь смотрел лишь на носки своих ботинок, не обращая внимания на окружавшие его произведения искусства. 500 лет тому назад его окровавленного предка силой волочили по этой лестнице. Добравшись до площадки, Паци, как подобает мужчине, расправил плечи и взглянул в глаза изображенных на фресках людей, с некоторыми из которых он состоял в дальнем родстве. До его слуха уже доносились отзвуки спора, кипевшего в расположенном выше этажом салоне лилии. Там проводили свою совместную сессию дирекция галереи Уффици и комиссия изящных искусств. Ринальдо предстояло заняться исчезновением человека, который много лет был хранителем палаццо Каппони. Многие считали, что старикан просто сбежал либо с женщиной, либо с чужими деньгами, а может быть, с тем и другим одновременно. Вот уже 4 раза подряд он не являлся в палаццо Веккио на ежемесячное заседание руководящего комитета. Паци направили сюда для продолжения расследования. Главный следователь Паци, который после взрыва в музее сурово наставлял серых от страха членов дирекции галереи Уффици и их вечных соперников, столь же почтенных представителей комиссии изящных искусств, о необходимости принимать адекватные меры безопасности, теперь вынужден был заниматься совершенно ничтожным делом. Ему предстояло задавать вопросы об амурных похождениях хранителя. Это не вдохновляло. Ассамблеи двух комитетов проходили в атмосфере склок и свар. Много лет они не могли договориться даже о месте проведения совместных заседаний. Каждая из сторон не желала появляться на территории противника. В конце концов, они стали встречаться в великолепном салоне лилии Палаццо Веккио, где каждый член обоих комитетов имел возможность считать, что красота помещения полностью отвечает его личным заслугам и положению в обществе. Собравшись там однажды, они стали отказываться от любого другого зала, несмотря на то, что Палаццо Веккио вечно находился в состоянии реставрации и реконструкции, и членам комитетов по пути в салон лилии приходилось лавировать между строительными лесами, спотыкаясь о машины и материалы. В коридоре у дверей салона Паци увидел Риччи, своего бывшего одноклассника, а ныне профессора. Профессор отчаянно чихал, так как не выносил алебастровой пыли. Слегка придя в себя, Риччи поднял слезящиеся глаза на Паци и сказал: «Грызутся, как всегда. Если ты пришел в связи с исчезновением хранителя палаццо Каппони, то они как раз дерутся за его место. Сальято хочет, чтобы должность отдали его племяннику. А на ученых сильное впечатление произвел тот человек, которого они месяц назад временно назначили на этот пост. Его зовут доктор Фелл. Ученые-мужи желают оставить его навсегда». Профессор Риччи стал хлопать себя по карманам в поисках бумажных салфеток, а Ринальдо Паци переступил через порог исторического помещения, стены которого были сплошь расписаны золотыми лилиями. Широкие полотнища, прикрывающие 2 стены салона, несколько приглушали стоявший там шум. Речь держал известный апологет непотизма профессор Сальято, пытаясь компенсировать недостаток аргументов громкостью голоса. «Переписка семьи Каппони, — гремел он, — уходит корнями в 13 век. Доктор Фелл может держать в своих руках, не итальянских руках, смею заметить, послание от Данте Алигьери и даже не догадываться об этом. Вы распознаете записку Данте, доктор Фелл? Полагаю, что нет. Вы, коллеги, проверили его знания средневекового итальянского языка. Я не могу не согласиться с вами в том, что они превосходны. Но только для страньеро, для иностранца. Кроме того, позволительно спросить, насколько ему известны те выдающиеся личности, которые жили во Флоренции в предшествующее Ренессансу время? Думаю, что неизвестны или известны весьма слабо. Вы представляете, что может случиться, если в библиотеке Каппони он обнаружит рукопись Гвидо Кавальканти, например? Распознает ли доктор Фелл ее? Считаю, что и в этом случае ответ будет отрицательный. Не могли бы вы, достопочтенный доктор, лично ответить на эти вопросы? Ринальдо Паци обвел взглядом помещение, но среди присутствующих не увидел никого, кто мог бы быть доктором Феллом, хотя лишь час назад изучал фотографию этого человека. Не заметил он доктора потому, что тот не сидел вместе с остальными. Паци вначале услышал голос Фелла и лишь потом увидел его. Доктор Фелл, повернувшись спиной к оратору и аудитории, неподвижно стоял в тени большой скульптуры Юдифи и Алаферна. Он говорил, не меняя положения, и было трудно понять, кто произносит слова. Юдифь, занесший меч над головой опьяневшего царя, Алаферн, которого дама свободной рукой тянула за шевелюру, или сам невысокий и изящный доктор Фелл, стоящий рядом с бронзовым творением Донателло. Звук его голоса прорезал шум, как лазерный луч прорезает клуб дыма, и болтающие между собой члены обоих комитетов мгновенно умолкли. Первый сонет Данте, в котором поэт живописует свой странный сон о Беатриче Портинари, Кавальканти отметил публично, сказал доктор Фелл. Впрочем, нельзя исключать того, что он делал это и приватным образом. Если он написал кому-то из Капони, то адресатом, скорее всего, был Андреа, более образованный, нежели его братья. Доктор Фелл выдержал долгую паузу, показавшуюся всем бесконечной, а затем, повернувшись лицом к аудитории, продолжил. «Вы знакомы с первым сонетом Данте, профессор Сальято? Вы его читали?» «Сонет привел Кавальканти в восхищение и вполне заслуживает вашего внимания. Вот он, или скорее большая его часть. Уж треть часов, когда давно планетам сиять сильнее, путь свершили свой. Когда любовь предстала предо мной, такой, что страшно вспомнить мне об этом. В веселье шла любовь, и на ладони мое держало сердце, а в руках несла Мадонну, спящую смиренно. И, пробудив, дала вкусить Мадонне от сердца, и вкушала-то смятенно. Потом любовь исчезла вся в слезах. А теперь послушайте, как сонет звучит на ином инструменте, на языке народа, на языке, который сам Данте называл вульгарной элоквенцией или красноречием простонародья. «Allegro mi sembrava amar tenendo, mio coro in mano, e nella braccia avea, Madonna in volta in andra podormendo, poi la svegliava desto core ardendo, lei paventosa umilmente passeo, a presso girlone vedea piangendo». Даже самые придирчивые ревнители флорентийских традиций, собравшиеся в украшенном фресками салоне, не смогли устоять, услышав сонет Данте, прочитанный доктором Феллом на безукоризненном старотосканском наречии. Раздались аплодисменты, а самые чувствительные участники Ареопага со слезами на глазах бросились поздравлять доктора Фелла. Одним словом, доктор Фелл был назначен хранителем палаццо Капони, и оставшийся в одиночестве профессор дымился от злости. Был ли доволен своей победой доктор Фелл, наверняка сказать нельзя, так как доктор снова повернулся к публике спиной. Но профессор Сальято еще не капитулировал окончательно. Если он такой специалист по Данте, то пусть прочитает лекцию о Данте перед Студиоло. Последнее слово Сальято прошипел так, словно речь шла об инквизиции. Пусть он предстанет перед ними экстемпора в следующую пятницу, если пожелает. Речь шла, конечно, не об инквизиции, а о чем-то к ней весьма близком. Так называлась небольшая группка самых яростных ортодоксов, уничтоживших немало научных репутаций. В первый раз группка собралась в Палаццо Веккио в небольшом, изящно украшенном кабинете, именуемом Студиоло, что и дало ей это необычное название. Подготовка к выступлению перед этими людьми была довольно муторной работой, а появление в Студиоло грозило неприятностями. Дядя Сальято поддержал предложение племянника. Зять Сальято потребовал голосования, а сестра профессора мгновенно внесла результаты в протокол. Предложение Сальято прошло. Назначение доктора Фелла состоялось, но при том условии, что его поддержит группа Студиоло. Комитеты получили нового хранителя Палаццо Капони. По-старому они не скучали, и поэтому едва цедили слова, отвечая на вопросы впавшего в немилость главного следователя Пацци. Ринальдо Пацци держался просто восхитительно. Как всякий хороший следователь, он сумел обратить неблагоприятные обстоятельства себе на пользу. Во-первых, кто больше всех выиграл от исчезновения прежнего хранителя? Пропавший был холостяком, всеми уважаемым ученым и вел весьма размеренный образ жизни. У него имелись кое-какие сбережения. Впрочем, ничего особенного. Самой большой ценностью для старика были его работа и право жить в чердачных помещениях Палаццо Капони. И вот перед ним был новый хранитель, получивший назначение после тщательной проверки его познаний в истории Флоренции и степени владения архаичным итальянским языком. Пацци изучил заполненные доктором анкеты и познакомился со свидетельством о состоянии его здоровья, заверенным Национальной медицинской ассоциацией. Когда члены комитетов уже начали застегивать свои портфели, чтобы отправиться по домам, Пацци подошел к свежеиспеченному смотрителю. «Доктор Фелл!» «Слушаю вас, комендатория». Новый хранитель был невелик ростом и ладно скроен. Верхняя часть стекол его очков была слегка затемнена, а темный костюм прекрасно сшит, даже по итальянским стандартам. «Меня интересует, встречались ли вы когда-нибудь прежде со своим предшественником?» Антенна опытного полицейского была настроена на волну страха у собеседника. Однако, внимательно вглядываясь в доктора Фелла, Патца не мог уловить в нем ни малейших признаков тревоги. Никогда с ним не встречался. Всего лишь читал несколько его статей в «Нового антология». Разговорный тосканский доктора был столь же точен, как и тот старотосканский, на котором он читал стихи. Если в нем и присутствовал легкий акцент, то его происхождение Патца определить не мог. «Мне известно, что полицейские, стоявшие у истоков расследования, перерыли весь палаццо Капони в поисках прощального письма или записки о самоубийстве. Если вы случайно что-то обнаружите в бумагах, что-то даже совершенно тривиальное, вас не затруднит позвонить мне?» «Нисколько, комендаторе Патце. Позвоню, вне всяких сомнений». «Его личные вещи все еще в палаццо?» «Да, в двух чемоданах. Имеется реестр всех предметов». «Я зайду, чтобы их забрать». «Позвоните мне перед приходом, комендатория. Я перед вашим появлением успею отключить систему охраны и тем сэкономлю ваше драгоценное время». «Этот человек чересчур спокоен. По правде говоря, Фелл должен меня немного опасаться, а он вместо этого просит предупреждать о приходе». Члены комитета изрядно потрепали оперение Патца, и с этим он ничего не мог сделать. Теперь и этот тип демонстрирует свое высокомерие. Патца решил нанести ему удар. «Доктор Фелл, вы позволите задать вам личный вопрос?» «Пожалуйста, комендатория, если этого требует ваш долг. На тыльной стороне вашей левой ладони я заметил сравнительно свежий шрам. А я заметил, что у вас совсем свежее обручальное кольцо. Лавита Нова?» — с улыбкой спросил доктор. У него были мелкие, очень белые зубы. Пока Патца изумлялся, не зная, чувствовать себя оскорбленным или нет, Фелл поднял руку со шрамом и продолжил. «Ограничение подвижности лучезапястного сустава. Изучение истории – опасное занятие, комендатория. Почему вы не сообщили об ограниченной подвижности сустава, заполняя обязательную форму Национальной медицинской ассоциации?» «У меня сложилось впечатление, комендатория, что всякого рода повреждения имеют значение лишь в тех случаях, когда человек становится инвалидом и начинает получать пенсию. К моему случаю это не относится. Я не инвалид». «Следовательно, операция была произведена в Бразилии, по месту вашего прежнего жительства». «Во всяком случае, не в Италии. Так что итальянскому правительству я ничего не должен», сказал доктор Фелл таким тоном, как будто считал, что вопрос исчерпан. Из салона Лили они уходили последними. Патци уже был в дверях, когда его вдруг окликнул доктор Фелл. «Комендаторе Патци». Доктор Фелл был теперь черным силуэтом на фоне высокого окна. Вдали за окном возвышался купол собора. «Да. Мне кажется, что вы Патци из рода тех самых знаменитых Патци. Я не ошибся?» «Нет, не ошиблись. Но как вы об этом узнали?» – спросил Патци, ожидая услышать, что доктор вычитал все из оскорблявших его в последнее время газет. «Вы очень похожи на персонаж, изображенный на одном из медальонов в вашей семейной часовне в соборе Санта-Кроче». «О, это Андреа де Патци. Делла Робиа изобразил его в виде Иоанна Крестителя», – сказал Патци, чувствуя, как в его ледяное сердце прокрадывается маленькая талика тепла. Когда Ринальдо Патци выходил в коридор, оставляя доктора Фелла в полутемном салоне, его больше всего поразило уверенное спокойствие, в котором пребывал доктор. Таково было главное впечатление следователя после встречи с ученым-историком. Очень скоро ему предстояло существенно углубить и расширить это впечатление.